Сергей Минаев. Раб. Антикризисный роман. Мне никогда не хватало времени и эмоций, чтобы рассказать тебе эту простую, в общем, историю. Для этого мне потребовалось написать целую книгу. Смысл изображения зависит только от того, кто его разглядывает. Навсегда остаются лишь чувства, воплощенные в глупых предметах. Но как пел известный исполнитель, «There's a place in the sun for everyone who has the will». И Бардамю все еще продолжает свое путешествие. И кажется, скоро он увидит не только птиц, но даже сказочных северных медведей. Л.В. Вместо предисловия. Памяти неизвестного менеджера среднего звена. Неожиданно вышло так, что этот роман вместе с другими моими книгами «Духлес» и «The Тёлки» составил трилогию. Несмотря на то, что персонажи этих книг разные по возрасту, роду занятий и, как сейчас это принято говорить, социальному статусу, все три романа объединены одним главным героем. Его зовут «Средний класс». И теми 10 годами, которые он прожил от кризиса 1998 до кризиса 2008. Безымянный коммерческий директор, герой Духлеса, сделавший карьеру в начале нулевых, еще только обозначал появление в отечественном зоопарке нового героя нашего времени, одуревшего от праздношатания и наличия корпоративной карточки чувака, находящегося в фазе морального кризиса, свойственного тем 30-летним. За ним пришел Андрей Миркин, 23-летний журналист из «Тёлок», всем своим видом подчеркивающий, что эпоха безостановочного реалити-шоу наконец наступила и в России. И больше не будет финансовых кризисов и холодной зимы, и поколение молодых лентяев уже очень скоро будет жить в эпоху тотального гламура. И все, что тебе средний класс останется, научиться выбирать правильные бренды и правильных девочек. И потреблять. Ну вот наступил январь 2009 года. И оказалось, что одного умения разбираться в девочках недостаточно. Пробила полночь, и кредитный Ford Focus вот-вот превратится в коллективную тыкву. А вчерашние офисные принцессы обратно в Золушек. И Анталия становится все дальше, а биржа труда все ближе. И тех, кто вчера зажигал с огоньком на корпоративах, сегодня не берут даже клоунами на детские утренники. Да и корпоративов-то уже не осталось. Этот роман – обвинительный документ в отношении истинных виновников сегодняшнего кризиса. Вымышлены в книге лишь названия корпораций, фамилии их владельцев и управляющих. А все остальное – чистая правда. Это происходило и продолжает происходить здесь и сейчас в ваших офисах. Возможный сценарий развития событий зависит теперь не только от вас. Хотя вы и продолжаете думать, что других людей не существует, а если они и существуют, то просто как рынок сбыта или рынок труда. Все эти годы вы были увлечены игрой в слияние и поглощение, в IPO, увеличение EBITDA и прочими аббревиатурами, надувая мыльные пузыри своих инвестиционных фондов, банков, торговых сетей и страховых компаний, вы забыли, что социальная ответственность бизнеса – это не инструкция по применению туалетной бумаги. Кризис – не просто падение вашей выручки и оборотов. Это еще и миллионы рассыпавшихся в стеклянную крошку чужих судеб. А вы даже не слышите хруста, ступая по ним подошвами ботинок. Возможно, завтра эти стекла вопьются вам в ноги. И Саша Исаев, менеджер среднего звена, еще вчера обсуждавший доступность ипотечного кредитования, сегодня выходит на улицу строить баррикады. Станет ли от этого лучше хотя бы ему? Научит ли кого-нибудь эта история? Я впервые боюсь написать «не знаю». тему офисного романа и трудовых будней российского среднего класса закрыл. Сергей Минаев. Телезритель из Москвы. Один из тех, кто однажды вышел за хлебом и случайно купил в кредит плазменный телевизор. Гамлет. Для кого ты роешь эту могилу? Второй шут. Для себя? Гамлет. Разве ты собираешься умирать? Второй шут. Наоборот, я собираюсь жить. Гамлет. Если ты собираешься жить, тебе не нужна могила. Могила нужна тем, кто умер. Второй шут. Если бы я умер, я не мог бы ее рыть. Я ее рою для себя, а лежать в ней будут другие. Гамлет. Если лежать в ней будут другие, значит, ты роешь ее не для себя? Второй шут. Нет, для себя. Я ее рою не для того, кто в ней будет лежать, а для того, чтобы мне за нее заплатили. Значит, я рою ее для себя, а не для других. Гамлет. Кто же в ней будет лежать? Второй шут. Тот, кого в нее положат. Гамлет. Кто же этот человек? Второй шут. Это не человек. Гамлет. А кто же? Второй шут. Бездыханное тело. Гамлет. Но ведь при жизни это бездыханное тело было человеком. Второй шут. Нет, сударь. Николай Эрдман. Интермедии к спектаклю по трагедии Вильяма Шекспира «Гамлет».